Дорогие радиослушатели, в прошлой лекции о молитвенной жизни Христа мы рассуждали о молитве вообще, что она значила для Иисуса, а также ее значение в жизни нашей. Сегодня побеседуем над таким вопросом: почему Христос удалялся иногда в уединенное место для молитвы? Читаем в Евангелии Марка, 1 глава, стих 35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Глава 6, стих 46. «И отпустив их, то есть учеников, пошел на гору помолиться». Евангелие Луки, 5 глава, стих 15 и 16. «Но тем более распространялась о нем молва, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». 6 глава, стих 12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». При внимательном чтении Нового Завета мы находим, что Христос, будучи в теле человеческом, Он утомлялся, подобно нам. При исполнении особых дел исцеления нужна была и особая сила, и поэтому помимо регулярной ежедневной молитвы Он в специальных случаях обращался к Отцу Своему о неспослании Ему особой помощи и мудрость. Например, перед избранием своих учеников он также молился в уединении. Мистики средневечья, а также монахи всех времен, они понимали уединение по-своему. Они учили, что без ухода от мира нельзя вообще Бога найти. И поэтому, замыкаясь в стенах монастырских зданий, они всю жизнь были там заняты поисками божества, в медитациях, размышлениях и молитвах. А, к сожалению, мало который из них нашел то, что искал. Прочтите истории из жизни так званых святых людей православной или католической церкви. Жизнь в монастырских стенах – это не было подражание Христу. Это была слабая пародия, которая часто кончалась разочарованием. Известна история жизни таких людей, как Иван Гус, Мартин Лютер, Кальвин и многие другие, которые были знакомы с монастырской жизнью, после оставшими известными реформаторами не только церковных доктрин, но и понятий о Боге, о пути спасения и форм служения ближним. В человеческом понятии, казалось бы, это для Христа самым подходящим местом для молитвы это должен быть храм Иерусалимский, так и названный Домом молитвы. Конечно, мы знаем, что он посещал и это место, но там совершались священниками богослужения формального порядка, согласно ритуалам, по расписаниям для всех. Но когда есть особая личная потребность и нужда, трудно это излить перед Богом в шуме и даже толкотне большой толпы. Кто присутствовал на богослужениях в еврейской синагоге, тот это понимает. Вот поэтому Христос в особых случаях искал уединенного места для молитвы. Он не придавал большого значения зданию или храму. Для него храмом было, где присутствует Бог. Это была вся земля, покрытая куполом синего неба. Алтарем, где он совершал молитву, это были возвышенности, горы, где в тишине, далеко от шума, суеты житейской, он наедине с Отцом Небесным излагал свои нужды и просил силы для служения следующего дня. Дорогие слушатели, кто из вас в жизни бывал на высоких горах? Какое необъяснимое чувство переживает тогда человек? Каким малым чувствует там себя человек и каким величественным представляется великий архитектор, создавший такую захватывающую красоту гор и облаков и всей природы? И как чувствуется близость Бога к душе человеческой? Мы говорим это на основании пережитого опыта. Вот почему, по нашему понятию, Христос пользовался местами уединения для молитвы. Следует заметить еще одно обстоятельство. Читаем мы в начале к Евангелию Марка, глава 1, стих 35. «А утром, встав весьма рано, пошел в уединенное место и там молился». Для людей такой обычай не совсем подходит. Раннее утро, по их понятиям, это хорошее время поспать, особенно после ночи, проведенной где-либо в веселой компании. с невыспанной головой и день тяжело проходит. Но Христос это иначе понимал. Для него молитва была источником силы и бодрости на наступающий день. Иногда он молился целую ночь, иногда в конце дня, как говорится, и, отпустив учеников, пошел на гору помолиться. После завершения трудного дня он в молитве находил и отдых. Как приятно отдыхает именно в молитве не только душа, но и тело, особенно при сознании, что день был проведен в полезном, разумном и плодотворном труде. Для верующих людей хорошо брать пример с Христа, молиться рано утром, при начале дня, когда дух человека еще не занят разными мыслями о суете житейской, когда в душе есть еще место для чистого и божественного благословения, когда дух способен слышать ответ Бога на нашу молитву, а ведь молитвы – это есть разговор с нашим Отцом Небесным. Окончая день, уходящий, как хорошо по христианскому обычаю, благодарить Бога за дарованную помощь и силу в исполнении ежедневных занятий. Апостол Павел советует непрестанно молитесь и за все благодарите Бога. Форма здесь не играет роли, или стоя, или на коленах. Молиться можно в духе всегда и на каждом месте. Важно к этому размышлению добавить еще следующее. Это совет Христа своим ученикам насчет молитвы, читаем Матфея, 6 глава, стих 5 по 8. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь свою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего даже прошения». К молитве краткой «Отче наш» Христос в прочитанных стихах добавляет, так сказать, и форму или указание, как должны ученики молиться. В противовес фарисеям и язычникам, которые одни молятся на показ, другие очень длинно, он советует войти в комнату, да еще закрыть дверь, и там совершать молитву в тайне перед Богом. Он присутствует всюду и слышит тоже. Бога нельзя ограничить местом или временем. Самарянка в беседе со Христом высказала от имени многих людей понятие, что отцы наши поклонялись на этой горе, указывая на гору Герозим. А вы, евреи, говорите, что место, где должно поклоняться Богу, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Это в 4 главе Евангелия Иоанна. Вот эти слова объясняют, что Бог в Духе присутствует в тайной комнате, уединенном, укрытом месте. Иногда нас, верующих, спрашивают, почему мы во время молитвы закрываем глаза. Отвечаем: мы входим в нашу внутреннюю комнату души и закрываем двери, глаза наши. А попробуйте сосредоточиться в молитве, когда глаза ваши видят все окружающее. Заученную молитву можно читать, но искренне молиться в слиянии с Отцом можно почти невозможно, когда перед глазами проходят разные предметы, для этого мы их закрываем. Когда Христос молился наедине, на горе или в пустыне, его внимание не отвлекали посторонние вещи. Для нас, верующих, как и для Христа, уединенное – это не цель, а средство, путь к достижению цели, то есть, чтобы наши молитвы были услышаны, и чтобы на них пришел ответ Отца Небесного. Не всегда есть возможность закрыться в комнате, но всегда можно молиться и поклоняться в Духе и истине. Добавим к всему размышлению еще одну мысль. В молитвах Христа не только выражается просьба, но и высказывается славословие и благодарность для Отца Небесного. В Евангелии Матфея, 11 глава, стих 25 и 6, говорится: В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Мудрые и разумные мира сего люди Бога отвергали, что делается и теперь среди так званых образованного класса. Поэтому в Писании читаем: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И дальше описывается целый ряд грехов и беззаконий, какие творят эти разумные века сего. Мы, простые люди, младенцы, благодарим и величаем нашего Господа, что милость Его открыла нам истину евангельскую. И Он поручил нам, отверженным, гонимым, строить Его Царствие, проповедовать Его Евангелие. Такова была Божья воля от начала, Его благоволение по отношению к малым сим верующим. В молитвах наших, искренних, сердечных, будем славить, величать и поклоняться Ему, Богу нашему, как делал Христос, так будем и мы идти Его следами. Oh.